Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал 3 пальца, поклонился всем туловищем и захихикал. Хи-хи-хи. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой. Все 3 были приятно ошеломлены.